в «Киевской мысли», где в это время писал сам. Понемногу Парвус вошел в дружбу с младотурками и получил место представителя заводов Круппа в Отаманской империи. Он также оказался очень скоро в связи с одним из богатейших людей Европы, греком Базилем Захаровым, поставщиком, как и Крупп, оружия без разбора любому государству-заказчику. Перед самой войной, весной 1914 года, Парвус почувствовал под ногами твердую почву. Он положил в банк свой первый миллион. Начиная с зимы 1914-1915 годов, он начал ворочать крупными заказами для Германии. Зерна, угля, оружие. Победа Германии для него значила поражение России. Поражение России значило революцию и конец капиталистического мира. Несмотря на то, что он был изгнан из социал-демократических кругов России, Германии, Австрии, Швейцарии, он продолжал писать и печатать политические статьи, всегда яркие, всегда крайние, всегда злободневные. Одно время он был экономическим редактором «Младотурецкой газеты». Во время Балканской войны он делал военные поставки турецкому правительству и работал в турецкой военной разведке. Немецкий язык он знал в совершенстве. Теперь он отлично владел турецким. Он, как мог, толкал Турцию к тесному союзу с Германией еще в 1912 году. Имперская Германия давно была для него символом свободы и прогресса, Россия — символом мракобесия и реакции. Одно время он жил в Болгарии, где вел прогерманскую пропаганду и где его публичные лекции собирали аудиторию в 4000 человек. Он связался по совету германских послов Константинополя и Софии с украинцами-сепаратистами. Все были ему нужны, кто был против России и за Германию. В партиях ему разбираться было некогда. Поддерживая отношения с русскими эмигрантами в Швейцарии, он искал среди них пораженцев и сторонников раздела России по национальностям. В 1915 году он начал получать от имперского правительства Германии деньги. Часть их он раздавал своим ученикам, сотрудникам и единомышленникам. К 1915 году Парвус был своим человеком у многих германских дипломатов, живших в Константинополе. Познакомился с германским статс-секретарем фон Яговым и открыл ему свой замысел. Он просил, чтобы денежная помощь была оказана так называемым пораженцам, то есть крайне левому крылу русского политического сектора, преимущественно находящемуся в эмиграции в Швейцарии, а также некоторым национальностям, которые боролись за свою независимость. Фон Ягов обещал ему поддержку. Первой задачей Парвус считал оторвать от России Украину. План заключался в том, чтобы на немецкие деньги создать единый антирусский фронт. Германское правительство обсудило его проект. Оно сочувствовало ему, считая, что этим Германия окажет давление на русского царя и ускорит сепаратные мирные переговоры. К концу 1915 года Парвус сделался главным советником по революционному движению в России при германском генеральном штабе. Он получил миллион золотых марок для работы в Цюрихе, Бухаресте и Копенгагене. Он выехал в Берлин, в Вену, в Копенгаген, в Швейцарию. Он поражал своей энергией, здоровьем, физической силой. Он весил 150 кило. Но сочувствия среди социал-демократов, как немецких, так и русских, он не встретил. Его называли спекулянт и агент Турции. Роза Люксембург разорвала с ним отношения, она была в курсе всех его авантюр. Троцкий отказался встретиться с ним. Ленин старался его избегать. Только Шейдеман и Эберт остались до конца ему верны. Для своего престижа, отчасти чтобы камуфлировать свою деятельность, Парвус открыл в Копенгагене научно-исследовательский институт для изучения последствий войны, но главным образом для нужной ему политико-экономической международной информации. Он перевез через Германию в Данию русских эмигрантов, которых взял к себе на службу в институт. Старый и многоболевший в эти годы лидер русских социал-демократов Мартов, живший в Швейцарии, считал, что поведение Парвуса нетактично. В Копенгагене он своих сотрудников устроил в комфортабельных квартирах, положил им приличное жалование, а в ближайшие помощники себе взял своего родственника Фюрстенберга Ганецкого, который был его связующим звеном с Лениным и оставшимися в Цюрихе и Женеве большевиками. Есть историки, которые считают, что Ганецкого к Парвусу подослал Ленин, о чем Парвус не догадывался, чтобы через Ганецкого, который был, Ленин уверен,